Эта борьба возбуждает рядом с хорошими чувствами весьма темные инстинкты. Это естественно. Но это не может не грозить некоторым искривлением психики, искусственным развитием ее в одну сторону. Политика – почва, на которой быстро и обильно разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуважения к личности. Перечислите все дурное, что есть в человеке, все это особенно ярко и богато разрастается именно на почве политической борьбы. Правильно говорил Горькому Ленин, вы не политик. Потому, подумал Сталин, и у страха глаза велики, когда писатель брался рассуждать об этой области человеческой деятельности. Ужас охватывает душу, когда слышишь на уличных митингах, как солдаты, ревностно защищая крайние лозунги ленинцев, в то же время легко поддаются погромной агитации. «Чему учиться?» — сурово спрашивает солдат. «Чему ты меня можешь научить?» «Знаем мы вас, студенты всегда бунтовали, теперь наше время, а вас пора долой всех, буржуазию!» Это верно, товарищи. Довольно командовала нами интеллигенция, теперь при свободе прав мы и без нее обойдемся. Великие и грозные опасности скрыты в этом возбужденном невежестве. Но нет, именно о политике и брался рассуждать Горький, ибо в ней он видел одну, но ненавистную ему сторону, с которой не мог смириться — насилие, террор и безграничную власть над человеком. Естественно, что внимание мыслящих людей приковано к политике, к области насилия и деспотизма, злобы и лжи, где различные партии, группы и лица, сойдясь якобы на последний решительный бой, цинически попирают идеи свободы, постепенно утрачивая облик человечий в борьбе за физическую власть над людьми. Ему не откажешь в целеустремленности, знал, куда направлял свой удар, какие собственные позиции отстаивал. Граждане-большевики имеют законное право определять мое поведение так, как им угодно, но я должен напомнить этим господам, что превосходные душевные качества русского народа никогда не ослепляли меня, я не преклонял колен перед демократией, и она не является для меня чем-то настолько священным, что совершенно недоступна критике и осуждению. Теперь, когда известная часть рабочей массы, возбужденная обезумевшими владыками ее воли, проявляет дух и приемы касты, действуя насилием и террором, тем насилием, против которого так мужественно и длительно боролись ее лучшие вожди, ее сознательные товарищи, теперь я, разумеется, не могу идти в рядах этой части рабочего класса. Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей тысячами жизней, потоками крови. Последняя фраза остановила внимание. «Что ж», — твердо сказал себе Сталин, — «потоки крови были и будут, вероятно, еще. Революция не завершена, а теперь она, революция, входит в свою новую ответственную стадию. Новая политика в деревне должна сломать сопротивление целого класса эксплуататоров-кулаков. И будет кровь, если этот класс не сдастся. Но разве это линии партии, ошибки и преступления вождей?» Нет, эту фразу Горького, несмотря на то, что она написана давно, нельзя пропустить мимо. Она не столько против прошедшего, сколько против будущего. Нетронутых закладок еще оставалось немало, но Сталин раскрыл книгу на той страничке, которая была озаглавлена «Нельзя молчать». В «Новой жизни» эта заметка была напечатана ровно за неделю до Октябрьского восстания. Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит выступление большевиков, иными словами, могут быть повторены отвратительные сцены 3-5 июля. Значит,